Дорогие друзья, сегодня мы читаем с вами вторую лекцию по периоду Александра Третьего, по царствованию Александра Третьего, по периоду контрреформ. Эта лекция посвящена развороту 81 года, марта 81 года, когда от эпохи реформ Россия по воле царя переходит к эпохе противоположной, к эпохе восстановления того, что было до эпохи реформ, и к эпохе разрушения реформ. Это происходит не спонтанно, не вдруг, не случайно. Наша задача сегодня посмотреть с вами в первую очередь на ту дискуссию высших слоя российской власти, которая шла по этому поводу. У нас есть уникальный, совершенно уникальное свидетельство. Это дневник государственного секретаря Егора Абрамовича Переца, который буквально конспектировал эту встречу, будучи ее, ну, как бы младшим участником. К тому же есть дневник Милютина, Дмитрия Алексеевича Милютина, в котором он достаточно подробно изложил тоже эту встречу. Есть и другие свидетельства. И вот все это соединив вместе, мы посмотрим, как в первые дни после гибели Александра II совершается этот поворот, каковы его внутренние силы, не социальные, а индивидуальные, человеческие. Это все будет важно нам знать вообще для понимания того, что такое политика вообще и в России в частности. Но для начала мы должны с вами понять, что был тогда сам факт цареубийства. Нам, людям 21 века, тяжело представить себе, как воспринимали такое событие без малого полтора века назад, в марте 1881 года. Чтобы лучше понять, что тогда было связано с монархией, возьмем два свидетельства людей, которые застали в юности это событие, но которые о нем писали, рефлексировали уже буквально через полвека, уже за границей, в эмиграции, в 1930-е годы. Первое свидетельство – это свидетельство Ивана Алексеевича Бунина. В момент убийства царя ему было 10 лет, но, естественно, события, которые последовали за этим, да и само убийство, он уже своим цепким умом запомнил. В жизни Арсеньева, говоря как бы от имени своих героев, на самом деле роман автобиографический, говоря от своего собственного имени, он пишет: «Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, это Елецкий уезд Орловской губернии, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа». Понятно, что семья Арсеньева Бунина была интеллигентной, культурной, дворянской семьей. А вот свидетельство Василия Алексеевича Маклакова, политика, одного из лидеров партии Народной Свободы, тоже современника вот этого страшного события и потом его осмысление в обществе. Он пишет свои воспоминания «Власть и общественность» в конце 20-х годов. В широком обществе самодержавие еще хранило свое обаяние. Не за реформы, которые оно провело в 1860-х годах, а за то, что олицетворяло в себе народную мощь и величие государства. Монархические чувства в народе были глубоко заложены. Недаром личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но была предметом благоговения. Когда я студентом прочел «Былое и думы», ненависть Герцена к Николаю оказалась для меня откровением, а это время как раз царствования Александра III, когда был студентом Маклаков. Я до тех пор встречал восхищение Николаем. Это был настоящий государь, говорили про него. Следы рабства проходят не скоро. Они воскресли в советской России, они лежат в основе мистического обожествления Ленина и постыдного холопства перед Сталиным. Я думаю, что эти два свидетельства, одно человека неполитизированного, другого, безусловно, крупного политика, они очень ясно показывают то, как пережило русское общество убийство государя. Оно пережило его как величайший позор и величайшую трагедию. Оно ни в малой степени не сочувствовало цареубийцам. Это важно нам понять. В первый же день, сразу же после убийства, 1 марта 1981 года, председателю комитета министров России Петру Александровичу Валуеву было поручено написать императором, новым императором Александром III, манифест о его восшествии на престол. Проект манифеста был подготовлен им, Валуевым, при соучастии министра юстиции Набокова, председателя департамента законов князя Сергея Николаевича Урусова, государственного контролера Дмитрия Мартыновича Сольского, и подписан был государем поздней ночью с 1 на 2 марта в Ванечковом дворце. Это, если угодно, вот первая мгновенная реакция. Но не забудем, что почти все – Валуев, Сольский – это люди, которые активно участвовали и даже были главными проводниками великих реформ. Вот как звучит этот манифест. Господу Богу угодно было в неисповедимых путях своих поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к себе ее благодетеля, государя-императора Александра II. Он пал от святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на его драгоценную жизнь. Они посягали на сию столь драгоценную жизнь, потому что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия русского народа. Смиряясь перед таинственными велениями божественного промысла и вознося ко Всевышнему мольбы об упокоении чистой души усопшего родителя нашего, мы вступаем на прародительский наш престол Российской империи и нераздельных с нею царства польского и великого княжества финляндского. Подъемлем тяжкое бремя, Богом на нас возлагаемое, с твердым упованием на Его всемогущую помощь. Да благословит Он труды наши ко благу возлюбленного нашего Отечества, и да направит Он силы наши к устроению счастья всех наших верноподданных. Повторяя данный родителям нашим священно перед Господом Вседержителем обет, посвятить по завету наших предков всю жизнь нашу попечением о благоденствии, могуществе и славе России. В этом указе очень важны моменты целей правления. Цель правления – устроение счастья народа России. Счастье. Не какое-то там величие империи, счастье. Лишь потом, уже после этого, говорится о благоденствии, то есть о благополучной жизни, могуществе и славе. Но самое главное – счастье. Цель правления монарха, объявляемая народу, – это счастье народа. Это важный момент. Это было в ночь с 1 на 2 марта, и 2 марта дан следующий очень важный указ. Указ Сенату о приведении к присяге крестьян. Мы должны помнить с вами, дорогие друзья, что крестьяне после 25 ноября 1741 года, то есть после восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I, не приводились к присяге. Особым указом императрица исключила из числа тех, кто должны ей присягать, на верность пашенных крестьян. Что такое пашенные крестьяне, толком объяснено не было, и для простоты вообще крестьян перестали приводить к присяге. То есть они как бы и не были гражданами России, они были рабами тех, кто присягал императрице. То есть дворян, духовенство, мещанство, купечество, а крестьяне были их рабами, и они не присягали, им даже не надо было присягать. Как потом не раз объясняли, за них присягают их помещики. Вот от этой, на самом деле, отвратительной традиции, позорной для России, опять же, Александр III отходит. И в указе Сенату пишет: «Манифестом 19 февраля 1861 года блаженной памяти родитель наш государь-император Александр II освободил крестьян от крепостной зависимости, предоставил им права свободных сельских обывателей. С распространением, согласно сему манифесту и дополнительным конному законоположениям, на крестьян действия общих законов повелеваем привести и крестьян наравне со всеми верными нашими подданными присяге верности нам и наследнику нашему Николаю Александровичу». Таким образом, этот указ, он восполнил то, что сделано было Александром II, и до конца сделал гражданами самое многочисленное сословие России – крестьян. И эти первые указы, и вот этот указ-манифест о восшествии на престол и призвании крестьян к присяге, они тут же в обществе, которое следит за политикой, возбудили впечатление, что Александр III идет по стопам своего отца, а, собственно говоря, так все и думали, потому что индивидуально никакой политики Александр III не вел и вести не мог, как цесаревич. Все думали, что он продолжит дела своего отца, продолжит дела реформ, что есть собранный его отцом совет министров из, в общем, выдающихся людей, которые смогли в целом стабилизировать жизнь в империи. Да, было цареубийство страшное, но и с этим справятся, думали люди. И сам государь, принимая членов Государственного совета и высших чинов двора, в Малахитовом зале Зимнего дворца сказал, что надеется следовать во всем заветам и политике своего отца. Это было 3 марта. 4 марта циркуляр Министерства иностранных дел был распубликован и разослан всем послам, и текст этого циркуляра тоже очень важен. Он тоже продолжает, казалось бы, политику Александра II. политика Александра II, несмотря на позор Балканской войны, была политикой мира. Стараться, чтобы в России был внешний мир, чтобы проводить успешные реформы. И вот как звучит этот циркуляр. «Внешняя политика Его Величества будет миролюбивой по существу. Россия остается верна державам, с которыми связывают ее издавна установившиеся дружба и сочувствие, и будет отвечать взаимностью на добрые отношения к ней всех государств. Россия полагает, что ее цели тесно связаны со всеобщим миром, основанным на уважении к праву и к договорам. Прежде всего, она должна заботиться о себе самой и не оставлять свои внутренние работы, иначе как для защиты своей чести и безопасности. Государь-император ставит себе целью сделать Россию мощной и преуспевающей ей во благо и не во зло другим». Вот этот принцип тоже продолжает политику Александра II, и он, собственно говоря, и был осуществлен всем 13-летним правлением Александра III, за что тот и заслужил вполне ему свойственное, ему соответствующее имя миротворец. Александр III – миротворец. Так он войдет в русскую историю. Как писал в своем дневнике Егор Абрамович Перец, циркулярные депеши министра иностранных дел по случаю восшествия на престол императора Александра III чрезвычайно хороша. Встретясь сегодня с Николаем Карловичем Гирсом, министром иностранных дел, я высказал ему это. Он очень скромно отмечал, что заслуга не его, а Жемини. Барон Александр Генрихович Жемини, сын франко-швейцарского генерала и писателя, на русской службе был заместителем, как тогда говорили, товарищем министра иностранных дел. Итак, сам он дал, продолжаю цитату, только основную мысль о миролюбии России и о том, что она должна заняться преимущественно внутренними делами. На эту тему Жемини тут же написал депешу почти без помарок в какие-нибудь четверть часа. Государь остался депеше весьма доволен и сказал, что содержание ее вполне соответствует личным его убеждениям. Основные мысли этого циркуляра сжато выражены в высочайшем рескрипте на имя Николая Карловича Гирса от 15 мая 1983 года, мы забегаем здесь вперед, в котором император подчеркивал, что обширность русского государства, достигшего после вековых усилий народа и его правителей высокой степени могущества, исключает какие бы то ни было завоевательные замыслы. Поэтому предпочтение России всецело будет отдавать мирной внешней политике. Так что все эти первые заявления, они как бы шли в продолжение предыдущего царствования, и несмотря на тот страшный шок, который переживало русское общество, в общем, были признаками того, что реформы будут продолжаться. Так думали и министр внутренних дел, и фактически первый человек в правительстве Ларис Мелихов. Так думал и граф Валуев, так думал и Милютин. Все ожидали, что реформы будут продолжаться, все будет в порядке. Все понимали, вот мы с вами в предыдущей лекции говорили об Александре III, понимали, что это человек недалекого сравнительно ума, человек наивный, в отличие от своего погибшего, умершего старшего брата Николая, но надеялись, что объединенными усилиями вот этой молодой сравнительно и сильной группы министров, а им было всем в районе 50 лет, что они сумеют направить Россию, убедить царя продолжать реформы, несмотря на то, что какие-то элементы такой вот косности и традиционализма в Александре III все же замечали. И вот здесь решительным событием, событием, которое лишь отчасти было известно современникам, стало более известно в начале 20 века, уже после отмены цензуры, когда тут же опубликовали без указания источника дневники Егора Перетца, но теперь уже почти полностью нам известно, когда были введены в оборот научные переписка Победоносова с Александром III и его частная переписка с теми или иными лицами, теперь мы можем себе представить, как произошла эта дворцовая революция. Этот переворот, он, поверьте, только начался 8 марта, он занял почти 2 месяца, его завершающим аккордом был манифест 29 апреля 1981 года, но вот начался он, как гром среди ясного неба, именно в заседании Совета министров 8 марта. Как замечает Перетц, вопрос, подлежавший обсуждению 8 марта, совершенно выходил из общего ряда. Почему? Речь должна была идти о том самом документе, который был подписан, том самом указе, распоряжении, который был подписан Александром II за 2 часа до его гибели в Зимнем дворце, который предполагал призвание выборных от земств и городов к работе в Государственном совете. На первый взгляд это мелочь. Я об этом уже говорил в последней лекции об Александре II, но объясню еще раз. Дело в том, что власть в России была только исполнительной. Она исполняла волю царя. Совет министров исполнял волю царя. Свою легитимность он получал от царя, который назначал министров, и, естественно, требовал от них исполнения своей воли. Да, министры и все другие работники могли государственного аппарата высказывать свое суждение, министр тем более был Государственный совет, но решение принимал император. Он мог согласиться с большинством, мог согласиться с меньшинством, они должны были исполнять его волю или уходить в отставку. И вот впервые на общенациональном уровне предлагалось, чтобы какие-то люди не назначались бы императором в Государственный совет, а избирались от земств и городов, а, как вы понимаете, земские и городские органы самоуправления, они избирались населением. Поэтому фактически впервые в систему государственного управления должны были войти люди, которые имеют легитимность не от самодержавного царя, а имеют легитимность от народа. Это был принципиально новый подход. Когда-то о чем-то подобном думал Александр I, когда, помните, создавал Конституцию Новосильцева, но это все осталось неосуществленным. Здесь же это было разработано графом Ларисом Меликовым, Валуевым, обсуждалось в государственных совещаниях. И, наконец, 1 марта было примерно в полдень подписано Александром II. Причем тут произошел такой очень важный момент. Дело в том, что когда Александр II подписал этот указ о созыве выборных от земств и городов для участия в работе Государственного совета, с этим подписанным указом министр внутренних дел граф Ларис Меликов вышел из кабинета в Зимнем дворце, а в кабинете остались великие князья, сыновья Александра II, наследник Александр Александрович, его младший брат Владимир Александрович и еще кто-то из братьев государя. И вот, когда остались одни, что называется, ближайшие родственники, Александр II сказал. И эти слова потом великий князь Владимир Александрович, то есть брат Александра III, он сообщил на заседании Совета министров в апреле, 28 апреля 1981 года, и Милютин их внес в дневник. Так вот, великий князь Владимир Александрович сказал, что, дождавшись, когда двери кабинета закроются и не останутся одни, Александр II сказал своим родственникам: «Я дал свое согласие на это представление, представление, в смысле, на этот документ, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути Конституции». То есть Александр II отлично понимал, что цель этого проекта – это первый шажок в направлении парламента и, соответственно, Конституции, которая определит, какие права останутся у государя, какие перейдут к народу и к избранному им парламенту. И Александр II подписал этот документ, и никто его не заставлял его подписывать в воскресный день 1 марта. То есть мы можем твердо сказать, что Александр II был за Конституцию в России. Он хотел увенчать здание самоуправления, свободного суда, освобожденного от рабства народа, созывом парламента и Конституции. Он, может быть, думал это сделать не в один день, не в один год, может быть, даже не в одно десятилетие, но он хотел заложить начало этого на общегосударственном уже уровне. Но он был убит. И еще, когда он был жив, он наметил на 4 марта заседание Совета министров, который должен был обсудить опубликование этого указа. Но 4 марта, понятно, было не до этого, после убийства, и поэтому заседание было созвано на 8-е. Заседание Совета министров было созвано на 8 марта, когда оно все-таки первые недели после убийства осталось позади. И опять же надо сказать, чтобы сразу понять, что происходило, что с государем были вполне согласны министр внутренних дел, диктатор сердца, граф Михаил Терриелович Ларис Меликов, министр финансов, его родственник, кстати говоря, Александр Агеевич Абаза, министр военный Дмитрий Алексеевич Милютин, министр образования Андрей Александрович Сабуров и, по всей видимости, также еще несколько министров. Они прекрасно понимали, что дело идет к Конституции. И все понимали, это слово не говорили перед государем, но я уверен, говорили много раз друг с другом, и это была некая, ну, некая коалиция людей, которые мечтали завершить свою деятельность в России введением русской конституции. Опять же напомню, что все страны Европы к этому времени имели конституционный строй. Даже Турция имела конституционный строй, который был принят, как вы помните, турками в 1878-79 годах. Последней европейской страной, которая оставалась абсолютной монархией, когда уже и Болгария, и Румыния, и Сербия все были монархиями конституционными, это была Россия. Так что, понятно, любя Россию и веря в то, что конституционный проект – это будущее, участие народа в государственном управлении – это нормально, и действовала вот эта вся группа министров, ведущих министров Российской империи и очень умных людей вместе с Александром II. Когда в 2 часа дня 8 марта все собрались на это заседание, то министры с удивлением увидели, что среди них сидят человек, который не имеет никакого отношения к Совету министров. Это старый граф Сергей Григорьевич Строганов, который был известен как ультраконсерватор и вообще как бы такое знамя ультраконсерватизма, очень богатый человек, который до последнего был против освобождения своих примерно 150 тысяч крепостных, ну, покорился просто царскому манифесту. Да, и присутствовало 3 великих князя, но это нормально, великие князья принимали участие всегда в заседаниях Совета министров, был Константин Николаевич, значит, брат погибшего Александра II и председатель Государственного совета, был Михаил Николаевич, тоже младший брат, самый младший брат погибшего императора, и был Владимир Александрович, брат уже императора Александра III, младший. Как пишет Милютин в своем дневнике, который он заполняет уже после заседания, можно было полагать, что мера эта, то есть призвание от земства городов выборных, уже наполовину одобрена новым императором, лично участвовавшим в прежнем совещании, еще при Александре II. Однако же из первых слов, сказанных им, мы уже могли заметить в нем колебания и опасения. Можно догадываться, что на него уже повлияли тлетворные советы Победоносцева и других подобных ему реакционеров. Эти слова потом Милютин вычеркнул из дневника, но они абсолютно верны, как мы увидим, это правильная догадка, которая подтверждается уже публикациями писем Победоносцева Александру III. Эти письма были опубликованы уже в советское время. Сейчас мы будем говорить о заседании, и я хочу сказать, что я посвятил довольно много времени, думаю, посвятить этому заседанию, не только потому, что оно очень важное. Сохранились, как я говорил, практически стенограммы, и мы можем с вами войти во внутренний дух вот высшего государственного органа России, Совета министров, в эпоху великих реформ. Потому что все деятели великих реформ еще на месте, привычка свободно обсуждать еще не изглажена. Вот так работал высший правительственный орган империи при Александре II, особенно в последние годы его правления. Значит, император, открывая заседание, оно было в небольшой комнате Зимнего дворца, все сидели за одним столом длинным, лицом к лицу друг к другу. Император, предваряю вас, что вопрос не следует считать предрешенным, так как и покойный батюшка хотел прежде окончательного утверждения проекта созвать для рассмотрения его Совет министров. Дальше Ларис Меликов читает записку. Записку, которая была подана еще к предшествующему заседанию, которая была одобрена заседанием, еще возглавлявшимся Александром II. В том месте, где было сказано об успехах примирительной политики, которая происходила в последние годы, когда во главе государства фактически стоял Ларис Меликов, государь прервал чтение записки и сказал: «Кажется, мы заблуждались», то есть примирительной политики не получилось, император убит. После того, как эта записка прочтена, первое слово государь дает не члену Совета министров, а графу Строганову. И граф Строганов тут же с места в карьер, хотя ему 86 лет, он старый человек, он начинает говорить: «Ваше Величество, предполагаемая вами мера, по моему мнению, не только не своевременная при нынешних обстоятельствах, требующих особой энергии со стороны правительства, но и вредная. Мера эта вредна потому, что с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха, который теперь для России безусловно необходим, в руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. В последнее время и без предполагаемой новой меры власть значительно ослабла. В журналах пишут бог знает что и проповедуют невозможные доктрины. Путь этот ведет прямо к Конституции, которой я не желаю ни для вас, ни для России. Как бы ни был смел граф Строганов, он никогда бы не осмелился в лицо государю сказать, что предлагаемая им мера государем столь плоха. Значит, соответственно, была какая-то предварительная работа». Милютин, отмечая эту речь, пишет: «Услышали мы, что в предложенной программе Лариса Меликова прозреваются призраки революции, конституции и всяких бед». Государь в ответ на слова Строганова: «Я тоже опасаюсь, что это первый шаг Конституции. То есть, если для Александра II, как мы теперь знаем, Конституция – это желанная цель, для Александра III это источник страха. Он не хочет Конституции. Мы сразу же видим, как расходятся старый и новый государь. Слово берет председатель Совета министров Петр Александрович Валуев и говорит: «Предлагаемая мера очень далека от Конституции. Она имеет целью справляться с мнением и взглядами людей, знающих более, чем мы, живущие в Петербурге, истинные потребности страны и ее населения до крайности разнообразного. В пределах необъятной империи, под скипетром вам, Богом врученным, обитают многие племена, из которых каждый имеет неоспоримое право на то, чтобы верховной власти вашего величества были известны его нужды. Вам, государь, небезызвестно, что я давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предположения. Я постоянно держался одного и того же взгляда на настоящий вопрос. Я не изменю своих убеждений и теперь. Напротив того, я нахожу, что предлагаемая нам мера оказывается в особенности настоятельную и необходимую. Необходимо озаботиться, чтобы журналистам, этим самозванным представителям общественного мнения, был создан противовес настоящих, законных представителей общества, которое без малейшего сомнения и мыслит, и чувствует совершенно иначе, нежели авторы газетных статей». Вы помните, что Петр Александрович Валуев действительно еще в 60-е годы, еще в 64-66 годах выступал с такого типа проектами призвания выбранных от народа. Как бы начало Конституции, он действительно мыслил это как подступ к Конституции. Но поскольку Александр III боится Конституции, то его убеждают, как такого человека несмышленого, что да нет, никакая это не Конституция, но на самом деле, безусловно, если нужны люди от народа, от народов, Валуев специально подчеркивает, что это многоплеменное государство России, должна власть знать нужды всех народов России, то тогда, конечно, это выборы представителей. Пусть пока опосредованные через выборы в земство, потом выборы земством представителей в Государственный совет, но все равно это вот те самые выборы, это то самое начало Конституции. Поэтому с одной стороны, он говорит, что да, есть среди газетчиков экстремисты, правые и левые, но их надо не запретить, а надо сделать им противовес. Опять же, он не ставит вопрос после убийства царя о каких-то рестриктивных запретных мерах к печати, но лишь о том, чтобы делать ему противовес из фактически предпарламента. Вот эта позиция Валуева. После него выступает граф Дмитрий Алексеевич Милютин, министр военный, который, как вы помните, все великие реформы оставался на своем посту и провел великолепную военную реформу в России. «Предлагаемая вашему величеству мера, по моему мнению, совершенно необходима, и необходима именно теперь. В начале каждого царствования каждый монарх для пользы дела должен заявить народу свои намерения и виды относительно будущего. По части внешней политики взгляды вашего величества нашли себе прекрасное выражение в циркулярной депеше Министерства иностранных дел. Как видно из известий, приходящих со всех концов Европы, депеша эта произвела всюду наилучшее впечатление. Но она касается собственно международных наших сношений. Из нее не видно, какой внутренней политики будет держаться император Александр III. Между тем вопрос этот естественно озабочивает всю Россию. Безотлагательное разрешение его представляется мне в высшей степени настоятельным. Покойный государь по вступлению на престол предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего Отечества. К несчастью, выстрел Каракозова, напомню, это четвертое по новому стилю 16 апреля 1866 года, остановил исполнение многих благих предначертаний великодушного монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их. Причем нередко принимались даже меры, не согласные с основной мыслью изданных новых законов. Понятно, что при таком образе действий нельзя было ожидать добрых плодов от наилучших даже предначертаний. В России почти все затормозилось, почти все замерзло, повсюду стало развиваться глухое неудовольствие. В самое последнее только время общество ожило, всем стало легче дышать, действия правительства стали напоминать первые лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной императора Александра Николаевича возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все благомыслящие люди им от души сочувствуют. Весть о предполагаемых мерах проникла и за границу. Тут неожиданно Александр III прерывает Милютина. «Да, – говорит Александр, – но император Вильгельм, до которого дошел слух о том, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого. На случай же, если бы дело зашло так далеко, что нельзя отступить и обойтись вовсе без народного представительства, император германский советовал устроить его как можно скромнее, дав представительству поменьше влияния и сохранив власть за правительством». Вот, дорогие друзья, такие советы давались тогда уже парламентскими монархами Европы. Но Милютин продолжает. Опять же, обратите внимание на смелость, мужество, отсутствие подобострастия, ну и, конечно, некую хитрость, потому что явно, что, по крайней мере, Валуев, Милютин и вот Абаза, Сабуров договорились друг с другом перед заседанием убедить молодого царя в том, что это не конституция, но это очень нужно. Милютин продолжает. «Ваше Величество, не о конституции идет у нас теперь речь, нет ее и тени». Это, конечно, лукавство. «Предлагается устроить на правильных основаниях только то, что было и прежде, когда рассматривались проекты крестьянских положений и других важнейших законов, всякий раз соизволение покойного государя приглашаемы были для предварительного обсуждения этих проектов люди практические, которые знают действительную жизнь, потому что живут не в столице, а в уездах и деревнях, где многие вопросы представляются в ином свете, нежели в нашей среде. Теперь предстоят важные законодательные труды по окончании сенаторских ревизий». То есть сенаторские ревизии были посланы, чтобы посмотреть о положении нового порядка, как он вводится в жизнь, какие проблемы возникают. Это важный был элемент таких проверок в Российской империи исполнительной власти, властью как бы судебной. Сенаторская власть – власть судебная. И прокурорская, безусловно. Естественно, что для успеха дела необходимо сообразить их всесторонне, то есть не с канцелярской только или бюрократической точки зрения. Ввиду этого, Ваше Величество, я позволяю себе горячо поддерживать предложение графа Ларис Меликова. Сам Милютин, формулируя свою речь, а это я привел ее изложение перцем, он очень важный последний пункт, который, видимо, он хотел сказать, но не сказал. «Теперь Россия ждет такого же благотворного возвещения царской воли по внутреннему благоустройству государства, как вот по международной политике. Оставить это ожидание неудовлетворенным гораздо опаснее, чем предложенный призыв к совету земских людей». Потом выступает Лев Савич Маков, министр почты телеграфов, до этого министр внутренних дел, который был смещен Александром II и заменен как раз Ларисом Меликовым. Лев Савич Маков – ненавистник Лариса Меликова, потому что он его преемник, ему дали теперь малозавидный пост министра почты и телеграфов, и он пытается выслужиться. Он пугал ограничением самодержавной власти, был солидарен со Строгановым, признался, что ознакомился с предложениями только на заседании. Сколько я мог понять из записки, прочитанной министром внутренних дел, основная его мысль – ограничение самодержавия. Доложу откровенно, что я с моей стороны всеми силами моей души и моего разумения решительно отвергаю эту мысль. Осуществление ее привело бы Россию к погибели. Не в такие минуты, как те, которые, к несчастью, переживаем мы, возможно заниматься проектами об ослаблении власти и об изменении формы правления, благодетельной для Отечества. В смутное нынешнее время, по глубокому убеждению моему, нужно думать только о том, чтобы укрепить власть и искоренить крамолу. И далее он говорит: но если уж принимать и обнародовать постановление, то не от имени графа Лариса Меликова, а подобный правительственный акт может исходить исключительно от вас, государь. Ну, собственно, так и предполагалось, поэтому эта оговорка, она несущественна. Важно то, что несчастный Лев Савич вскоре, 27 февраля 1983 года, застрелился из-за того, что его подозревали в страшной коррупции, которая открылась среди высших чиновников Министерства почты и телеграфа. И он предпочел уйти из жизни. Так что карьеру он так и не сделал. Следующим берет слово Александр Агеевич Абаза, министр финансов. Очень светлая голова, очень решительный и светлый человек. Он выступает, как говорит Перец, с некоторой горячностью. Его, видимо, уже возмутили и выступление Макова, и выступление Строганова. Что касается возражений министра почты и телеграфа, говорит Абаза, то я попрошу разрешения остановиться прежде всего на указании его о невозможности принять предлагаемую меру в нынешние смутные времена. Я бы понял это возражение, если бы смута исходила из народа, но мы видим совершенно противное. Смута производится горстью негодяев, не имеющих ничего общего с народом, исполненным любви и преданности своему государю. И замечу в скобках, что это истинная правда. Против шайки злодеев, ненавидимых всем населением империи, необходимо принять самые решительные и строгие меры. Но для борьбы с ними нужны не недоверие к обществу и всему народу, не гнет населения, а совершенно иные средства. Нужно устроить сильную, деятельную и толковую полицию, не останавливаясь ни перед какими расходами. И Абаза тут же называет, что он готов, его министерство готово выделить чрезвычайные огромные суммы на усиление полиции. Он продолжает: «В предложениях графа Лариса Меликова нет ни тени того, чего опасается статс-секретарь Маков. Если бы они клонились к ограничению самодержавия, которое более чем когда-либо необходимо в нынешнее время, то, конечно, никто из нас не предложил бы и не поддерживал бы этой меры». Это, безусловно, лукавство, но, видимо, предварительно оговоренное. Проектированные редакционные комиссии должны иметь значение учреждения только совещательного. Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь идет об издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные нужды страны. Трон не может опираться исключительно на миллион штыков и на армию чиновников. Эту фразу можно просто взять цитатой, да? «В царствование покойного государя не раз приглашаемы были и в различные комиссии, и даже в Государственный совет лица выборные, именно предводители дворянства, председатели земских управ, городские головы и тому подобное. Теперь предлагается поступить несколько иначе, то есть приглашать не людей, избранных обществом для совершенно иной цели, а людей, которым население доверит его голос именно для рассмотрения законодательных проектов. Я, с моей стороны, считаю этот прием важным усовершенствованием, потому что очень хороший предводитель дворянства, городской голова или председатель земской управы могут быть очень плохими советниками по части законодательной. Здесь, как вы понимаете, Александр Агеевич, ну, фактически прямо говорит о парламентской функции инициативы. Он продолжает. «Ваше императорское величество, предлагаемая графом Ларис Меликовым мера представляется мне, как министру финансов, совершенно необходимую еще и потому, что, как вашему величеству известно, нам предстоит издать целый ряд законов о новых налогах. Подобного же рода вопросы не могут быть рассматриваемы путем исключительно кабинетным. Для справедливости и практического удобства налога он непременно должен быть соображен при участии тех лиц, которым придется платить его». Вот это контроль над налогами – это важнейшая и первая историческая функция парламента, начиная с британского парламента еще средневекового, и, опять же, Абаза говорит об этом совершенно откровенно. Слово предоставляет государь самому Ларису Меликову, он тут же просит отставки из-за того, что не уберег убитого государя. Император отвечает: «Нет, я знал, что вы действительно сделали все, что могли». Тогда Ларис Меликов продолжает: «В настоящее время я полагаю, что в отношении к злодеям нужно принять самые энергические меры, но вместе с тем я убежден, что относительно всего остального населения империи правительство не должно останавливаться на пути предпринятых реформ. По окончании сенаторских ревизий нам предстоит издание весьма важных законодательных мер. Необходимо, чтобы меры эти соображены были как можно тщательнее, для того, чтобы они оказались полезными в практическом применении. Затем не менее важно и то, чтобы на стороне правительства были все благомыслящие люди. Предлагаемая теперь мера может много этому способствовать. В настоящую минуту она вполне удовлетворит и успокоит общество. Но если мы будем медлить, то упустим время. Через 3 месяца нынешние, в сущности, весьма скромные предположения наши окажутся, по всей вероятности, уже запоздалыми». Здесь Михаил Терриелыч, конечно, я бы сказал, переступает, как у нас сейчас любят говорить, красную черту. Он говорит о том, что революция будет развиваться. Если сейчас достаточно этих мер, через 3 месяца надо будет проводить уже более радикальные меры осуществлять. И это, безусловно, еще больше могло напугать Александра III. После этого слово получает министр путей сообщения Константин Николаевич Пассиет, адмирал, человек, который много сделал для развития русского флота, но, видимо, он в государственном плане вообще не очень глубокий человек. Скажем откровенно, что в своем дневнике его Милютин именует тупоумным, ну а он, как министр военный, конечно, знал и адмиралов. Он против и закончил нападками вообще на так называемый прогресс. Перец пишет: «Довольно нескладно и темно он объяснил, что предлагаемые меры не своевременны, тем более, что они могут быть приняты за уступку требованиям и угрозам социалистов». И далее пишет Перец: «Почти в один голос Ларис Меликов, Абаза и Сольский заявили, что этого бояться нечего, так как социалисты требуют совсем не того, и что предлагаемая мера их, конечно, не удовлетворит». Далее Милютин пишет: «Но все сказанное Строговым, Маковым и Пассиетом было бледно и ничтожно сравнительно с длинной иезуитской речью, произнесенной Победоносцевым. Это было уже не одно опровержение предложенных ныне мер, а прямое, огульное порицание всего, что было совершено в прошлое царствование. Он осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступной ошибкой, Речь Победоносцева, произнесенная с риторическим пафосом, казалась отголоском туманных теорий славянофильских. Это было отрицание всего, что составляет основу европейской цивилизации. Тем более это выступление было удивительным, что никто не ожидал подобного от Победоносцева. Он был учителем права и умершего наследника Николая Александровича, и его брата, ставшего императором, Александра Александровича. И поэтому, зная, что между Александром Александровичем и Константином Петровичем Победоносцевым есть какая-то особая симпатия, Ларис Меликов, желая обезопасить, если угодно, с человека, возможно, других взглядов, он его решил просто кооптировать в правительство, и вместо графа Дмитрия Андреевича Толстого, который на протяжении 15 лет был обер-прокурором и одновременно министром народного просвещения, он предложил назначить Победоносцева 24 апреля 1880 года обер-прокурором Святейшего Синода, ну а на пост министра народного просвещения как раз Сабурова назначить. То есть он думал, что Победоносцев облагодетельственный им человек, и он не будет выступать против. Тем более, что Победоносцев был известен как один из активнейших сотрудников во время проектирования и осуществления судебной реформы 1864 года. Он был известен как профессор университета и крупнейший в России специалист по гражданскому праву. Человек сравнительно молодой. То есть все бы говорил за то, что это человек, который будет, ну, может быть, с некоторыми оговорками, но тоже сторонником продолжения реформ, европеизации России и так далее. Однако оказалось совершенно не так. Перец записал, что Победоносцев начал свою речь бледно, как полотно, и, очевидно, взволнован. Он действительно был весь наэлектризован. Его задача была, дорогие друзья, совершенно другая. Его задача была на самом деле, ну, я бы сказал, колоссальная – остановить корабль великих реформ и повернуть его вспять. Вот выступают опытные министры, которые провели эти реформы. Это министры, возглавляющие крупнейшие министерства империи, близкие личные друзья покойного государя. И надо было их убрать, и новый курс, прямо противоположный курсу великих реформ, предложить. И Победоносцев, который скрывал свои истинные взгляды, не высказывал их никогда на заседаниях Совмина или на каких-то консультациях с другими министрами при Александре II, решил раскрыть карты. Вот в этом был весь драматизм момента. Победоносцев, о нем мы будем читать специальную лекцию. Многие меня просили прочесть о нем специальную лекцию. Я им много занимался. Я во многом изменил свои взгляды на него с тех пор и думаю о нем иначе, чем раньше. Но как бы там ни было, сейчас я не буду говорить о генезисе его взглядов. Нам он важен сейчас в этой лекции как некий мотор будущих контрреформ. Итак, его выступление, законспектированное Егором Абрамовичем Перецем. «Ваше Величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. Как в прежние времена перед гибелью Польши говорили «Финис полоне», так теперь едва ли не приходится сказать и нам «Финис Руссия». При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь. Скажу более, он дышит фальшью. И в этом есть определенная правда. Все, кто его предлагали, понимали, что это речь идет о начале конституционного процесса, включая Александра II, а никто об этом не говорил, и все в лицо Александру III убеждали, что никакой конституции тут и близко нет. Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов нужно приглашать людей, знающих народную жизнь. Нужно выслушивать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если бы хотели сделать только это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести Конституцию, и если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг. А что такое Конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, суть орудия всякой неправды, орудия всяких интриг. Примеров этому множество, и даже в настоящее время именно мы видим во Франции, охватившую все государство борьбу, имеющую целью не действительное благо народа или усовершенствование законов, а изменение порядка выборов для доставления торжества честолюбцу Гамбетте. Напомню, что Леон Мишель Гамбетта – это сторонник сохранение республиканской Франции, противник возвращения монархии в это время. Честолюбцу Гамбетте, помышляющему сделаться диктатором государства. Вот к чему может привести Конституция. Понятно, это заявление на самом деле абсолютно демагогическое. Я не говорю, что оно глупое, потому что, естественно, Победоносцев умный человек, все понимает, что Конституция одно, Гамбетта другое, да и Гамбетта это не диктатор, а сторонник определенной политической линии. И вообще, причем Конституции вообще. Но он так именно связывает факты, о Гамбетте знает Александр III, естественно, он противник республиканской формы правления, и он пытается его настроить через несчастного Гамбетту, который скоро погибнет, возможно, от выстрела своей любовницы, вот он пытается настроить его против Конституции вообще. Что Конституция как таковая – орудие всякой неправды, орудие всяких интриг. Конечно, теперь, глядя из 21 века, мы понимаем, сколь абсурдны эти слова. Но не забудем, что тогда Конституции только-только вводились. Конституции Франции начались с 15 года. Конституции Австрии и Германии с 1848 года. А шел 81 год. Поэтому конституции были делом новым, старым они были в Великобритании только, чуть более старым в Соединенных Штатах, и поэтому можно было говорить еще эту, в общем, неправду. Правда звучала бы иначе. Я сторонник абсолютистского монархического правления, как бы там ни было. Народ не должен принимать участие в политической жизни. Это было бы правда, но это не говорит впрямую Победоносцев. Хотя, безусловно, он именно так и думает, и в других своих статьях он именно это и пишет. Однако продолжаю его речь. Нам говорят, что нужно справляться с мнением страны через посредство ее представителей. Но разве те люди, которые явятся сюда для соображения законодательных проектов, будут действительными выразителями мнения народного? Я уверен, что нет. Они будут выражать только личное свое мнение и взгляды. Государь, я думаю тоже. В Дании мне не раз говорили министры, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей. Вот так вот говорили в то время датские министры. А с другой стороны, а кто тогда выразитель народных потребностей? Царь? А почему? В силу мистического права король датский выразитель народных потребностей? Или, может быть, эти министры знают потребности народа лучше, чем избранные народом депутаты? То есть, опять же, это нелогично, но он, Александр III, соглашается со своим учителем, с которым они, наверное, не раз эти темы обсуждали в кабинете Келлейна. Победоносцев продолжает. «И эту фальшь по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят к нашему несчастью, к нашей погибели ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Хороша доверие, да, при крепостном праве и при превращении большинства народа в рабов. Но вот опять же демагогический прием. Народ наш есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств. Многому у него можно научиться. Опять же, через два предложения он будет говорить о серости, дикости и убогости народа. Но опять же, это чисто риторический демагогический прием. Так называемые представители земства только разобщают царя с народом. Между тем, правительство должно родить о народе, оно должно познать действительно его нужды, должно помогать ему справляться с безысходной часто нуждою. Вот удел, к достижению которого нужно стремиться, вот истинная задача нового царствования. Кто будет с этим спорить? Скажем мы, но для этого и выбираются парламенты, чтобы цари лучше узнали волю народа. Но нет, волю народа надо узнать как-то иначе, без выборных. А вместо того, продолжает Победоносов, предлагает устроить нам говорильню, любимое его слово, вроде французских этат-женеро, то есть Генеральных Штатов. Мы и без того страдаем от говорилин, которые под влиянием негодных, ничего не стоящих журналов разжигают только народные страсти. Благодаря пустым болтунам, что сделалось с высокими предначертаниями покойного незабвенного государя, принявшего под конец своего царствования мученический венец? К чему привела великая и святая мысль освобождения крестьян? К тому, что дана им свобода, но не устроена над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастную жертвою целовальников, это продавцы алкоголя в трактирах, кулаков, жидов и всяких ростовщиков. Как вы видите, о народе совсем не возвышенное представление, а все эти апелляции к великому и святому народу – это чистая демагогия. При этом и мысль, которая потом будет реализована Александром III, это что народу нельзя давать вообще свободу гражданскую, надо над ними поставить насмотрщиков, и будут тогда уездные предводители изобретены, дворяне, которые, как раньше помещики, присматривали бы за крестьянами. Потому что свободы не должно быть. Однако сам Победоносец совершенно свободно говорит на Государственном совете. Продолжаю. Затем открыты были земские, городские и общественные учреждения. Говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют в кривь и в кось о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своим семейством, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту. Ну, что касается того, что земские учреждения бесполезны, я думаю, Победоносов к 80-му году, к 81-му уже видел другое, огромную пользу земских учреждений и в отношении медицины, и в отношении образования, но он, опять же, это убирает полностью. Но он, кроме того, позволяет себе очень странный ход говорить о разврате земских деятелей, о том, что люди не живут со своими семействами. Ну да. Всегда и во всех странах таковое бывало, и надо сказать, что тот, кто не жил со своим семейством и предавался разврату, это как раз покойный Александр II, и об этом прекрасно знал Победоносцев. Но Победоносцев также и знал, что именно это глубоко ранило душу Александра III, именно неверность его отца, его матери, жизнь другой семьей, намерение назначить Георгия, сына от княгини Долгоруковой своим наследником вместо Александра III, все это, естественно, глубоко травмировало психику наивного Александра Александровича, и именно на это давит хитрый Победоносцев, упоминая вот им этот, казалось бы, странный момент в своей речи относительно земских представителей. Продолжаю. Потом открылись новые судебные учреждения, новые говорильни, говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодейства остаются безнаказанными. Ну, конечно, здесь речь идет об оправдании присяжными Веры Засулич и о другие такие случаи, но великое дело всей судебной реформы, в котором он сам принимал участие, он вот так перечеркивает в одной фразе. Дали, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильни, которая во все концы необъятной русской земли на тысячи и десятки тысяч верст разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми мирными, честными, семена раздора и неудовольствия, разжигает страсть и побуждает народ к самым вопиющим беззакониям. Как видите, свобода слова тоже ему ненавистна. Интересно, что все это Победоносцев именует говорильней, но заседание Совета министров, в котором он выступает, он говорильней не называет. Это правильное заседание. И его речь – правильная речь. А вот все, что делается против него, это говорильня. Ну, он слово «парламент», «парле», да, он переводит прямым переводом и с пренебрежительным смыслом, смысл в это вкладывает. Победоносцев продолжает: «И когда государи предлагают вам учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню, теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния, никогда не бывшего на Руси, когда по ту сторону Невы, рукою подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе непогребенный еще прах благодушного русского царя, который среди белого дня растерзан русскими же людьми. Я не буду говорить о вине злодеев, совершивших это ужасающее, беспримерное в истории преступление. Но и все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что так легко смотрели на совершавшееся вокруг нас. Все мы виноваты в том, что, несмотря на постоянно повторявшееся покушение на жизнь общего нашего благодетеля, мы в бездеятельности и апатии нашей не сумели сохранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться». Ох, что этот призыв ко всеобщему покаянию, который, видите, и Победоносцев произносит, и так любят многие до сего дня на Руси. Император Александр, потрясенный словами Победоносцева: «Сущая правда, все мы виноваты, я первый обвиняю себя». Но хитрый Победоносцев совсем не хотел, чтобы Александр III себя обвинял. Он ведь сам Победоносцев в правительстве только с апреля 80-го года, да еще такой пост обер-прокурора Синода, как бы не очень властный в государственном управлении. А кто виноват? Кто делали политику? Ларис Меликов, Милютин, Абаза, Валуев – вот кто виноваты. И против них наносится на самом деле удар, который формально призывает всех к покаянию. А на самом деле Победоносцев гнусно лицемерит, называя Сусально, погибшего царя, праведником, чуть ли не ангелом нашим. Что пишет он в частном письме своей конфидентке Екатерине Федоровне Тютчевой в январе 81 года о императоре Александре II. Это письмо не опубликовано, я читаю, естественно, вот просто текст, который я сам выписывал в Центральной библиотеке в архиве. «Нас тянет это роковое царствование, тянет роковым падением в какую-то бездну. Прости, Боже, этому человеку, он не ведал, что творил, и теперь еще менее ведает. Теперь ничего не отличишь в нем, кроме сардонапала». Понятно, о ком сардонапале идет речь. «Судьбы Божии послали нам его на беду России». Вот что пишет об Александре II 1981 году, за 3 месяца до этой торжественной речи, это письмо 1-2 января 1981 года, вот что пишет Победоносов. То есть он лицемер, он лжец, и это, к сожалению, теперь мы знаем, а Александр III-то ему верит. Победоносов заканчивает свою речь. «В такое ужасное время, государь, надобно думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые расслевающие речи, а о деле. Нужно действовать». Ну, это, опять же, демагогический призыв, на него сейчас будет дан ответ. Как замечает Перец, речь-то произвела на многих, в особенности на государя, весьма сильное впечатление. На это, собственно, и рассчитывал Победоносов. Милютин записывает: «Многие из нас не могли скрыть нервного вздрагивания от некоторых фраз фанатика-реакционера. Абаза первый поднял голос против опасных инсинуаций Победоносова». Дальше я читаю Абазу, Александра Геича Абазу, его слова в передаче «Перца». То есть министр финансов не выдержал, говорит: «Ваше Величество, речь прокурора Святейшего Синода есть в сущности обвинительный акт против царствования того самого государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, если взгляды его правильны, то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого, скажу смело, великого царствования. Смотреть на наше положение так мрачно, как смотрит Константин Петрович, может только тот, кто сомневается в будущем России, кто не уверен в ее жизненных силах. Я, с моей стороны, решительно восстаю против таких взглядов и полагаю, что Отечество наше призвано к великому еще будущему. Если при исполнении реформ, которыми покойный император вызвал Россию к новой жизни, и возникли некоторые явления неутешительные, то они не более как исключения, всегда и везде возможны и почти необходимы в положении переходном от полного застоя к разумной гражданской свободе». Вот формулируется манифест министров и вообще сторонников великих реформ. «С благими реформами минувшего царствования нельзя связывать постигшее нас несчастье, совершившееся у нас цареубийство. Злодеяние это ужасно, но разве оно есть плод, возросший исключительно на русской почве? Разве социализм не есть в настоящее время всеобщая язва, с которой борется вся Европа?» Далее он приводит большой список покушений и на прусского короля, и на других особ. Этот список можно было бы еще, конечно, очень здорово расширить. Вот. Поэтому действительно это общая европейская беда. Абаза продолжает: «Обер-прокурор Святейшего Синода заявил нам, что вместо учреждения так называемой им Верховной Говорильни нужно главным образом заботиться и родить о народе. Ваше Величество, в этом последнем, собственно, отношении, то есть относительно забот о возможном благе народа, взгляды наши совершенно сходятся». Далее он приводит примеры по Министерству финансов, отмена соляного налога и другие действия. «Но заботьтесь, радея о нем, не нужно забывать, что кроме простого народа в населении государства есть и образованные классы общества. Для пользы дела необходимо по мере возможностей привлекать их к участию в управлении, выслушивать мнение их и не пренебрегать их советами весьма часто очень разумными». Опять же, совершенно очевидно такой прообраз парламентаризма. После этого выступает государственный, абсолютно спокойно, как подчеркивает Перец, выступает государственный контролер Дмитрий Мартынович Сольский. Он отвергает мысль, что предложение – подступ к конституционализму. «О Конституции нет и речи. Если бы в проекте была хоть тень такой мысли, то каждый из присутствующих без сомнения отверг бы ее с негодованием». Но опять же, конечно, лукавство. «Не конституция, не ограничения власти нужны нам теперь. Нам нужна, напротив того, власть сильная, энергическая, неограниченная, какой она была до сих пор на Руси. Одним словом, нам нужно самодержавие. заметив, что между мыслями Победоносцева и нами нет противоречия, Сольский осторожно поддержал предложение Ларисы Меликова, в частности, заметив: «Правительство должно озаботиться не только о том, чтобы подати были справедливы и чтобы они распределялись по возможности равномерно. В этом много помогли бы представители разных местностей и разных классов общества, но также и тем, чтобы не нести одному всей ответственности в принятых мерах. Коль скоро меры эти будут предварительно обсуждены представителями страны, то ответственность будет разделяться ими, правительство найдет в них опору». Опять же, одна из идей парламентаризма – разделить ответственность царя с народом через волю избранных самим народом его представителей. Как вы видите, так вот с разных сторон, вот эта группа сторонников Конституции, которой принадлежал и Александр II, она убеждает аккуратно, ну, консервативного по своему духу царя, и теперь уже зная, кто стоит за его спиной. После этой речи Победоносцева он открылся. Сольский завершает свою речь: «Речью своей Константин Петрович всех нас расстроил. При этом он представил в самых мрачных красках весь ужас нынешнего нашего положения. Но дальше этого не пошел. Он раскритиковал все, но сам не предложил ничего. Нам предложен план действий Ларисы Меликовой. Если он не хорош, то нужно заменить его другим. Но ограничиваться одной критикой и оставаться неподвижным невозможно». Затем один за другим выступают главноуправляющий вторым отделением собственного его императорского величества канцелярии князь Сергей Николаевич Урусов, который указывает: «Ваше императорское величество, если предложение министра внутренних дел будет принято, то, по моему мнению, нужно рассмотреть его не как меру политическую, а как меру практически полезную. Коль скоро правительство должно искать себе помощи в содействии представителей общества, то необходимо, чтобы эти представители были лучшие люди страны. Но из рассматриваемого нельзя вывести убеждение, что представители земства и городов будут именно такие люди. Поэтому, Ваше Величество, я с моей стороны признавал бы полезным и необходимым пересмотреть проект предварительно в Комитете министров». То есть князь Урусов намекает на то, что лучше, как и прежде, самим назначать людей. Но это, понятно, идет в полное противоречие с проектом Ларисы Меликовой и его друзей. Конечно, горячим сторонником проекта является министр народного просвещения Андрей Александрович Сабуров. Я о нем подробно вам говорил на предшествующих лекциях и не буду повторять. Это, конечно, светлая личность и очень культурный человек. «Ваше императорское величество, проект министра внутренних дел признает здесь многими за меру слишком либеральную. Я не могу согласиться с таким мнением. Весьма основательно было возражаемо, что предложение графа Ларисы Меликова не есть что-либо совершенно новое. При нынешних грустных обстоятельствах мера эта особенно необходима. Она вызывается неотложной потребностью опереться на здоровые силы страны. В настоящее время правительство опирается в своих действиях, собственно, на одних чиновников, то есть на людей, хотя и образованных, но дышащих исключительно петербургским воздухом и усваивающим себе взгляды и убеждения газет, не всегда верные и не всегда соответствующие истинным потребностям государства. Нужно выслушать и людей другой среды, мнения их во многом не согласны с газетными статьями. Люди земские, особенно за Москвою, думают совершенно иначе, чем петербургские деятели. Они несравненно более консервативны и самостоятельны, и потому представят, несомненно, более твердую опору для правительства. Все начавшиеся более 13 лет назад преступные покушения наших нигилистов имели то прискорбное влияние, что останавливали движение правительства в пути реформ и парализовали благие намерения государя, а через это само правительство как бы действовало на руку нигилистам, ближайшей целью которых и было производить неудовольствие и смуту в обществе, недоверие и охлаждение к правительству в народе. Эти последние слова Сабурова цитирует Милютин. Потом в довольно туманных выражениях министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков выражает тоже поддержку проекту Ларисы Меликовой. Принц Альденбургский присоединяется к предложению князя Урусова, то есть пересмотреть эти решения на новом заседании Совета министров. Министр государственных имуществ князь Андрей Александрович Ливен говорит о том, что надо расширить пределы местного самоуправления, а не призывать депутатов земств в Петербург для участия в делах управления, потому что это во многих отношениях опасно. То есть он присоединяется в целом, правда, с оговорками к мнению, если не Победоносцева, кто вообще отрицает и земство, то, по крайней мере, к предложению Строганова. Сам Егор Абрамович Перец боится, что ему тоже дадут слово, и облегченно вздыхает, когда государь ему слово не предлагает. Хотя, безусловно, он сочувствует проекту. Великий князь Константин Николаевич вспомнил свою записку 1866 года о привлечении представителей земства, и он за преобразование, он присоединился к мнению Урусова, князя Урусова и принца Альденбургского. «Нужно несколько раз отмерить, — сказал великий князь, — наши предположения, но в конце концов нужно их отрезать». То есть надо все же принимать решение. Великий князь Михаил Николаевич уклонился от разговора, сказав, что он не знаком с запиской, хотя только что ее прочли. С жаром говорит, как указывает Перец, великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра Третьего. «Ваше Величество, всеми сознается, что нынешнее положение наше невозможное. Из него необходимо выйти. Нужно сделать или шаг вперед, или шаг назад. Я убежден, что назад идти нельзя, поэтому нужно сделать шаг вперед. На это нужно решиться. Если против меры, предложенной графом Ларис Меликовым, и были возражения, то, как оказывается, возражения возникли, собственно, в отношении к подробностям, а не относительно основной мысли. Ввиду этого не позволите ли, Ваше Величество, признать полезным повелеть, чтобы проект был пересмотрен, но отвергать его, по моему мнению, не следует?» Так, видите, рассуждает следующий за Александром Третьим великий князь. Даже граф Строганов говорит: «Государь, я тоже не возражал против пересмотра проекта в комитете министров». Князь Урусов предлагает лучше создать небольшую комиссию из лиц, назначенных императором. «Государь, я не встречаю к тому препятствий. Цель моя заключается в том, чтобы столь важный вопрос не был разрешен слегка, но напротив того был соображен как можно основательнее и всестороннее. Граф, — он обращается к Строганову, — не примете ли вы на себя председательство в комиссии?» Строганов: «Я всегда и во всем готов служить вашему величеству, но позвольте заметить, что 86 лет от роду нельзя быть председателем. Также согласитесь ли, по крайней мере, быть членом комиссии?» «Охотно, государь». Так заседание комиссии, заседание Совета министров окончилось, состав комиссии не был определен. Император предложил повторно разобрать вопрос в узком совещании, а потом вынести его на Совет министров. Как пишет Милютин, мы вышли из зала совещания в угнетенном настроении духа и нервном раздражении. Государь пригласил Лариса Меликова на особую беседу в кабинет, и о содержании этой беседы, по крайней мере, я ничего не знаю. Рассказывая как раз о этом заявлении Александра II после ухода Ларисы Меликова, после подписания этого проекта призыва представителей земств 1 марта 1981 года, в записи дневник Милютин это сделал 28 апреля, со слов великого князя Владимира Александровича, Милютин добавляет: «Понятно, что произнесенный им, то есть Александром II, незадолго до кончины вещи и слова, что мы идем по пути к Конституции, должны были глубоко запасть в мысли обоих молодых царевичей и приготовить почву для восприятия ретроградных теорий Победоносцева, Каткова и компании. На самом деле гибель императора, при том, что он его презирал за как раз его прелюбодеяние, за его реформы, за его слабость, с его точки зрения. Тем не менее, гибель императора тяжко поразила Победоносцева. В ночь с 1 на 2 марта он писал Тютчеву: «Вот до какого дня, до страшного дня мы дожили. Я был в Зимнем дворце, видел эти ужасные сцены. Бог наказал нас таким горем, таким позором». Все это короткое письмо написано необычным угловатым почерком. Рука Победоносцева дрожала. Он продолжает в этом письме: «Неужели все пойдет по-прежнему? Опять будут разговоры о парламентском громоотводе, о либерализации, конституции. Такой ужас во мне, что кажется, что какой-то кошмар случился, и как будто еще не верится». И уже 3 марта Победоносцев пишет императору: «Простите, Ваше Величество, что не могу утерпеть, и в эти скорбные часы подхожу к вам со своим словом. Ради Бога, в эти первые дни царствования, которые будут иметь для вас решительное значение, не упускайте случая заявлять свою решительную волю, прямо от вас исходящую, чтобы все слышали и знали, я так хочу или я не хочу и не допущу». То есть он готовит почву. Для чего он готовит почву? Сейчас мы это узнаем. Он отнюдь не хочет, чтобы государь говорил то, что он, государь, думает. Победоносцев мечтает, а может, уже знает, что он овладел душой государя. Сейчас вы в письме, которое я буду читать, встретите по отношению к Баранову фразу, что он нравственно зависимый от меня человек. Вот так же нравственно зависимым человеком, видимо, Победоносцев уже считал императора и хотел свои политические цели, я думаю, бескорыстные. То есть он был абсолютный сторонник самодержавного строя, абсолютный противник всех новшеств, конституции, то есть абсолютный ретроград. Он хотел их осуществить через императора, подвластного его воле. Но для этого надо было сначала ему сказать: делай то, что ты считаешь нужным. Я так хочу или я не хочу и не допущу. И вот это он пишет ему 3 марта 1981 года. Теперь мы эти письма все знаем, они, слава богу, опубликованы. 6 марта в письме, в публикации, это письмо номер 253 в первом томе, он пишет некоторые важнейшие вещи, которые объясняют его речь через 2 дня на заседании Совета министров, и его дальнейшие действия и действия императора. Вот это выдержки из этого письма. «Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжить в либеральном направлении, надо бы уступить так называемому общественному мнению, о, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и ваша. Это ясно для меня. Безопасность ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителей вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью», повторяет Бисмарков впрямую. «Победить нетрудно. До сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали покойного государя. Вас, самих себя, и всех и все на свете. Потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники. Нет, Ваше Величество, один только и есть верный прямой путь – встать на ноги и начать, не засыпая ни на минуту, борьбу, самую святую, какая только бывала в России. Весь народ ждет вашего властного на это решение, и как только почует державную волю, все поднимется, все оживится, и воздух посвежеет». Запомним эти слова, это, конечно, полная демагогия. «Народ возбужден, озлоблен. Если еще продлится неизвестность, можно ожидать бунтов и кровавой расправы». Над кем? Оказывается, над правительством. Народ одно только и видит здесь – измену. Другого слова нет. И ни за что не поймут, чтобы можно было оставить прежних людей на местах. Так он быстро подводит императора к мысли о том, что надо менять совет министров. И нельзя их оставить, Ваше Величество. Простите мне мою правду. Не оставляйте графа Ларис Меликова, а это его благодетель, который его уговорил императора его назначить обер-прокурором. Я не верю ему, он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к погибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. И он не патриот русский. Это намек на его армянское происхождение, конечно. Берегитесь, ради Бога, Ваше Величество, чтобы он не завладел вашей волей и не упускайте время. Понятно. Победоносцев сам хочет завладеть волей императора, может быть, уже думает, что завладел, и очень боится конкуренции. Очень боится конкуренции. А если не он, продолжаю письмо, то кто же? Ваше Величество, я их всех вижу и знаю, каких грошей они стоят. Изо всех имен смею назвать им разве графа Николая Павловича Игнатьева. Он имеет еще здоровые инстинкты и русскую душу, и имя его пользуется доброй славой у здоровой части русского населения между простыми людьми. Откуда знает мнение простых людей победоносцев, непонятно. Игнатьева таки назначат на место Ларисы Меликова. В конце концов, но потом и прогонит тоже по указке Победоносцева, потому что он не захочет проводить его решение в жизнь. Далее Победоносцев пишет: «Петербург – это проклятое место. Вашему Величеству следует тотчас после погребения выехать отсюда в чистое место, хотя бы в Москву, и то лучше, а это место бросить покуда, пока его еще очистят решительно. Пусть здесь останется новое ваше правительство, которое тоже надобно чистить сверху донизу. Здесь, в Петербурге, люди найдутся, авось». Значит, надо сказать, что император последовал этому совету. В Москву он не уехал, но в Гатчину уехал и в ней заперся. Письмо продолжается. «Завтра приедет сюда Баранов, вот тот самый граф Баранов. Еще раз смею сказать, что этот человек может оказать вашему величеству великую службу, и я имею над ним нравственную власть». Он прекрасно понимает, над кем он имеет нравственную власть. Действительно, 8 марта петербургский градоначальник генерал-майор Федоров был замещен Николаем Михайловичем Барановым. Правда, на этом посту Баранов поправил всего до 24 августа того же 81 года и был смещен, потому что он оказался абсолютно бездарным градоначальником, принимавшим глупейшие решения, идиотские, типа, например, того, что окружить большой европейский город заставами, выставить конную стражу на всех подходах к городу, чего было невозможно просто сделать, не было такого количества конногвардейцев. В общем, он был смещен. Но видите, каким апломбом говорит о великом деле Баранова-Победоносцев. Он его будет толкать и протежировать ему до конца, собственно говоря, жизни Баранова и до конца собственной карьеры. Баранов умер в 1901 году. Почему? Это особый разговор, и я не хочу об этом говорить. Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей. Ее надо отбросить ради правды народной и блага народного. Вот так вот. Оказывается, все гражданские и политические свободы, они противоречат благу и правде народной. Вот. Нам из 21 века видна абсолютно безумная ретроградная позиция Победоносцева. Сабуров, помните, что это министр народного просвещения, не может быть долей терпим на месте. Это совсем тупой человек, Это говорится об умнейшем и нравственно чистом человеке. И тупость его наделала много бед и с каждым днем все больше делает. В приискании ему преемника было бы не так много затруднений. Из называемых кандидатов всех серьезнее барон Николай, но в ожидании прочного назначения есть возможность немедленно поручить управление Делянову, которого знает все ведомство очень близко, и он человек здравого духа. Так и произошло. Сначала Делянову, потом Николай передали Министерство народного просвещения. «Позовите к себе старика Сергея Григорьевича Строганова. Он человек правды, старый слуга ваших предков, свидетель и деятель великих исторических событий. Он на краю гроба, но голова его свежа и сердце его русское. Нет другого человека в России, с кем было бы благоприятнее вам иметь совет в эту страшную минуту». Позвались, как вы видите, Строганова тут же на совет министров. «Боже, Боже, спаси нас!» – восклицает Победоносцев. «Но мы, люди Божии, и должны действовать. Судьбы России на земле в руках вашего величества. Благослови Боже вам сказать слово правды и воли, и вокруг вас соберется полк истинно русских, здоровых людей». Вести борьбу на жизнь и на смерть за благо, за всю будущность России. Ну, абсолютная демагогия, но, видимо, уже овладел полностью волей молодого императора Константин Петрович Победоносцев. Многие в это время уговаривают императора продолжать реформы. Флигель-адъютант генерал-майор Павел Петрович Шувалов пишет ему: «Общественное мнение в стране чрезвычайно приподнято. Единственной мерой для успокоения возбужденного общества является объявление новым правительством либерального курса». Но, тем не менее, император выбирает другое. Милютин замечает, 15 апреля он записывает дневник: «Победоносцев, несмотря на свое влияние во дворце, чувствует, по-видимому, неловкость своего положения. Он приезжал к графу Ларису Меликову с объяснениями, уверяет, что его речь в пресловутом совещании 8 марта понята в превратном смысле. Это, безусловно, поездка, его визит, абсолютное лицемерие, желание просто, ну, замаскировать свои действия и обезопасить себя, и творить в тайне то, что он задумал. И действительно, 21 апреля совещание у государя в Гатчине, все министры приехали, все очень миролюбиво, и, как пишет Милютин, даже если ехали в Гатчину все угрюмые и ни друг с другом не говорили почти, то обратно все легко беседовали, Победоносцев был один из них, все очень радовались, что решения принимаются нормально, даже смещение Сабурова, никого, и назначение Николая никого особо не смутило. 25 апреля Милютин подписывает предписание о том, что всем военным можно носить бороды по образцу Александра III. Ну, то есть, все очень мило, все очень хорошо, и никто не знает, что в это время делает Победоносцев. Именно после совещания 21 апреля, когда вроде бы наметился полный мир и дружба в Совете министров, Победоносцев пишет письмо императору: «Смею думать, Ваше императорское величество, что для успокоения умов в настоящую минуту необходимо было бы от имени вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Это ободрило бы всех прямых и благонамеренных людей. Первый манифест был слишком краток и неопределенен», то есть манифест от 1-2 марта. Это он пишет 23 апреля государю. И тут же вызывается сам писать этот манифест. И пишет его. Конечно, в этом манифесте, мы о нем будем заниматься на следующей лекции, в этом манифесте говорится о том, что никаких конституционных реформ, ну, увидите, все, то есть это абсолютный антиреформистский манифест, то есть все великие реформы под нож отправляются, и утверждается абсолютная самодержавная власть, как бы никаких мечтаний о конституции. Далее в письме 26 апреля, уже он посылает этот манифест в рукописном виде царю и пишет: «Нет надобности и советоваться о манифесте и о редакции», то есть с министрами. Дело ясное до очевидности само по себе. Я боюсь, что если призовутся советники, то многие из них скажут «зачем?». Не лучше ли оставить намерения государя в неизвестности, дабы можно было ожидать всего от нового правительства? Манифест следует быть данным из Петербурга 29 апреля. То есть он говорит, что не надо ни с кем советоваться. Вот я написал, и если вы его одобряете, пусть он отдайте его министру юстиции, и пусть он его напечатает 28 апреля, а он будет опубликован 29-го, когда государь предполагает из Гатчины первый раз приехать в Петербург после вот, совещания 8 марта. То есть по шагам предписывает победоносцев царю, что надо сделать, и царь послушно исполняет его волю. Значит, это письмо, что не надо ни с кем советоваться, а публиковать манифест, как я его написал, это письмо от 26 апреля 1981 года. И происходит развязка, она происходит 28-го. 28-го у Ларисы Меликова совет министров собирается, и все обсуждается более-менее нормально, а потом происходит скандал. Вот как об этом пишет Милютин. Совещание окончилось в 1:00 ночи, то есть уже 29-го, и тут только узнаем мы от министра юстиции Набокова, что на завтрашний день приготовлен высочайший манифест, который он и показал в печатном оттиске. Такая неожиданная новость поразила нас как громом. Какой манифест? Кем он изготовлен? С кем советовался государь? Сконфуженный победоносцев объяснил, что это произведение его пера, что вчера, ну, то есть 27 числа, государь призвал его в Гатчину и приказал сочинить манифест, чтобы сегодня он был напечатан, а завтра по прибытии государя в Петербург обнародован. Врет откровенно. Но в этом и суть интриги. Заявление это было как «un coup de théâtre», то есть как театральный трюк. Как после бывшего ровно неделю тому назад совещания в Гатчине, после положительно заявленного государем желания, чтобы впредь между министрами было полное согласие и единство, чтобы по всем важным вопросам они входили в предварительное между собой соглашение, вдруг является совершенным сюрпризом для всех нас такой важный государственный акт, как манифест царский. Ларис Меликов и Абаза в сильных выражениях высказали свое негодование и прямо заявили, что не могут оставаться министрами. Я присоединился к их мнению. Набоков, Игнатьев и барон Николай, хотя и сдержаннее, также высказали свое удивление. Победоносцев бледный, смущенный, молчал, стоя как подсудимый перед судьями. Расстались мы в сильном волнении. Это запись в ночь с 28 на 29 апреля. 29 апреля манифест был опубликован, действительно, Ларис Меликов, Абаза и Милютин подали заявление об отставке, и заявления были приняты. То есть Победоносцев добился своей цели, ему надо было убрать этих людей, и чтобы убрать этих людей, он добился издания этого манифеста, который действительно всю их деятельность в эпоху Александра II объявлял фактически преступной. Или, по крайней мере, уж точно обшибочный и ненужный. И понятно, они ушли, и остался Победоносцев, который владел душой Александра III, и остались, естественно, и останутся, вернее, те люди, которых назначат Победоносцев, типа Баранова, которые будут исполнять его волю. Вот, собственно, в этом был план Победоносцева – захватить власть ради того, чтобы повернуть корабль империи на 180 градусов, от реформ к контрреформам. Действовал он один? Нет, конечно, не один. Он как бы не презирал он говорильню и общественное мнение, он на самом деле создавал общественное мнение, беседовал с людьми, которые владеют общественным мнением и близки к нему во взглядах. Издатель «Московских ведомостей» Катков, его близкий друг, с его полного согласия в это время выпускает одну передовую статью за другой, это в марте, утверждая, что революционное движение идет не извне и не изнутри страны, но свил себе гнездо в преддверии власти. То есть он намекает на министров, на Лариса Меликова, на бюрократические сферы, и что эту революцию надо выкорчевать. Это «Московские ведомости» читает от корки до корки Александр III. 22 марта 1981 года Иван Сергеевич Аксаков произносит знаменитую речь в славянском обществе в Петербурге. Вы помните это самое славянское общество, которое было создано в преддверии освобождения славян, войны 1978 года балканской, и Аксаков произносит в нем речь. Против Конституции, против Запада, фактически против правительства. И именно теперь, когда на самом Западе уже ветшают его исторические государственные формы, и со всех сторон поднимаются протесты против парламентаризма и конституционализма, обретаются в русской, так называемой интеллигентной среде, страстные конституционные вожделения. Вожделение – нашу-то Россию, считающую себе тысячу лет исторической жизни, с ее несметным населением, соблюдающим залог иного, самобытного, оригинального, политического и духовного строя, желают, это я от себя вставляю, облечь в обноски Европы, когда она соблаговолит их сбросить на поживу своим лакеям. Такую гадость вот говорит этот, в общем, когда-то замечательный человек. И, конечно, понимаю, что конституционализм – это весь 20-й и 21 век, это то, что сделало Европу действительно мощной, свободной и мирной в конечном счете. Вот это он так характеризует. Конечно, тогда конституционализму еще несколько десятилетий в Европе, но гадостный слог очевиден. Кто хочет причины, тот хочет и ее логических последствий. Кто хочет западной конституции, тот не может отвергать и последнего слова западной политической жизни, социальной революции со всеми ее проявлениями. Но к тому ли готовила Россию тысячелетняя историческая страда нашего народа? Все переиспытал он и пересилил долготерпением. Всякие великие невзгоды, и остался верен своим гражданским и нравственным началам. Интересно, каким? Об этом Аксаков не пишет. Пора же нам, хоть ввиду зияющей пред нами бездны, очнуться и стряхнуть себя путы, которыми оплели наше общество ложные человеческие мудрования. Пора утвердить нам свое подвижное сердце, свою подвижную мысль на камне истины Божией и нашей правды народной. Я счастлив, что от имени славянского общества мог исповедать здесь вслух гражданские и нравственные задачи и идеалы русского народа. Но этого мало. Нужно, необходимо, до крайности нужно припасть к стопам Богом данного нам царя и молить его, молить неотступно, да дозволит он нам, всею землею, всем народом, окружить тесно его престол и возгласить пред лицом во всеуслышание всей вселенной громовое слово негодования и осуждение всем, посягающим на святыню народного духа и на исторический принцип самодержавной власти, лежащий в основе нашего государственного бытия. Молить, да обновиться вновь в животворной силе и действии старый союз царя с народом на началах любви, доверия, единения духа и взаимного искреннего общения. Ну, собственно говоря, это, конечно же, демагогическое заявление, но оно сделано за месяц до манифеста 29 апреля, и оно готовит ему почву. Иван Сергеевич Тургенев, в это время во Франции, наблюдающий за событиями в России, пишет в «La Revue Politique et Littéraire» 26 марта 1981 года грустные слова. Те, кто ожидают от нового царя парламентской конституции, скоро утратят свои иллюзии. Его весьма близкие отношения с ультранациональной партией, напротив, указывают на известное недоверие по отношению к конституционалистам. Общепринятые в Европе идеи об ограничении власти, предоставляемые монархам, были и останутся еще долго чуждыми России. Императорская власть предпочтет проводить важные реформы, жалуя их сверху путем указов, чтобы мало-помалу добиться заметного улучшения участи подданных, в особенности крестьян. Эти реформы, впрочем, необходимы, давно разрабатывались и вполне подготовлены. Бедный Иван Сергеевич не знает, что и эти-то реформы будут проводиться очень и очень непоследовательно. И, пожалуй, последнее, что я скажу как свидетельство, это свидетельство такого малоизвестного человека Сигизмунда Феликсовича Либровича, издателя, который работал в книгоиздательстве «Товарищество Вольф», автор многих популярных книг, просветитель, и он в своих воспоминаниях пишет об этих, о как раз сознании умов. Здесь же все обращаются к народу, говорят, что народ хочет одного, хочет своих представителей во власти, другие говорят, что народ хочет сплотиться, отдать всю свою волю царю и забыть о ней. А вот что пишет очевидец, который не знал еще всех этих дискуссий. События, последовавшие после цареубийства 1 марта 1981 года, и реакционное направление, которое взяло вверх в русской государственной жизни в царствовании Александра III, заметно отразилось на беседах высоких сановников, бывавших в магазине Вольфа, которым он заведовал. Большинство из сановников, клиентов Вольфа, очутились не у дел. Одни уехали, кто за границу, кто в деревню, другие, оставаясь в Петербурге в каком-нибудь почетном звании, перестали играть роль в государственной машине, а те, которые при новом курсе сумели удержаться на посту, стали сдержаннее в своих разговорах. Вообще, после оживленной поры бесед на политические темы, в первые же месяцы после вступления на престол Александра III наступила пора какого-то уныния, молчания, страха. Даже высокопоставленные лица опасались сказать лишнее слово. Так произошел этот переворот от реформ к контрреформам, и, как известно, 29 апреля 1981 года был дан манифест, который был составлен Победоносцевым. Но кто же такой Победоносцев, который, собственно, все эти реформы опроверг? Повернул корабль, как некий титан, государственный корабль повернул на 180 градусов, или, по крайней мере, там, скажем так, на 120 градусов от прежнего курса своей мощной рукой и, как оказалось, во вред России. Кто же он был такой? Откуда появился такой человек и как смог сформироваться такой ультраконсерватор? Вот об этом, дорогие друзья, я как раз и думаю рассказать в следующей лекции.